от Владу всех царит. Он отце святориня рук твоих, он от мудрости все шляхи людей. Ты могутній великий є, понад царства їх скарби, їх багатства і скарбниці золоті. Світ не знає усіх твоїх чудес. Ти для мене маєш їх без меж. На Христі ти довів любов, ти воскрес, проливши свою кров, запалив знов життя моє. І я Ісус над усе, понад владу всіх царів, понад все світоріння рук твоїх, понад мудрість і всі шляхи. Проливши свою кров, запалив знов життя моє, і я хвалю тебе, Ісус. На Христі ти довів любов, ти воскрес, проливши свою кров, запалив знов життя моє, і я хвалю тебе, Ісус, над усе. Проливши свою кров, запали знов життя моє, і я хвалю тебе, Ісус, над усе. Господь, за тело Твое ломимое, Господь, за кровь, которую Ты пролил за нас, Боже, за Твою любовь, Господь, которую Ты доказал нам на этом кресте, Господь. И мы умерли вместе с Тобою, наш ветхий человек, Господь, распят был там. Мы же умерли для греха, Господь. Славим Тебя, Иисус, за это. Спасибо Тебе за то новое творение, Господь, в Тебе, Боже. Будь прославлен, Господь, слава Тебе. Что нужно мне в той жизни хлеб, мой потрясающий Господь, и в конце пути награда Ты, мой потрясающий Господь Бог, Ты все, чего я желаю, жизнь свою Тебе доверяю, жажду всю Ты утоляешь из своих источников любви, и все для меня. Моя жертва Ты, нет Тебе цены, мой потрясающий Господь. Ты грядущий царь, все Ты для меня. Мой потрясающий Господь Бог, Ты все, чего я желаю. Жизнь свою Тебе доверяю, жажду всю Ты утоляешь из своих источников любви. Бог, Ты все, чего я желаю, жизнь свою Тебе доверяю, жажду всю Ты утоляешь из своих источников любви, Ты все для меня. Любви, и все для меня. И мы радуемся, Господь, сейчас. Радуемся, Боже. Ты воскрес, Отец. Иисус, Ты воскрес. Слава Тебе. Аллилуйя. Радость Твоя даст силу мне. Не убоюсь, не подусь. Пастырь мой, не страха во мне, радость даст силу мне. Радость Твоя даст силу мне, не убоюсь, не паду с ней. Ты, пастырь мой, не страха во мне, радость даст силу мне. Радость Твоя, радость Твоя, радость даст силу мне. Радость Твоя даст силу мне, не убоюсь, не падусь с ней. Ты пастырь мой, нет страха во мне, радость даст силу мне. радость Твоя, радость Твоя, радость да сил мне. Радость Твоя да сил мне, не убоюсь, не паду с ней. Ты пасты мой, не страха во мне, радость да сил мне. Радость Твоя, радость Твоя, радость да сил мне. Радость Твоя, радость Твоя, радость да сил мне. Радость Твоя, радость Твоя, радость да сил мне. Радость Твоя, радость Твоя, радость да сил мне. Радость да сил мне, радость да сил мне. Радость да сил мне. Аллилуйя! Иисус жив! Слава Богу, дорогая церковь, за это время. Слава Богу за то, что все мы как одна семья, и все вы как семья для меня. И я уверен, что каждый из вокруг вас – это семья для вас. И пусть Бог благословит вас доверять Ему и радоваться, когда вы поедете в свои города. Я надеюсь, что это время для вас было ободрением, было назиданием, то, о чем мы молились, когда просили о этой конференции. И будем молиться, чтобы Бог благословлял нас собираться вместе, назидаться.